Немного отдохнув, я встал, подошел к окну и посмотрел на вид из него. В бухте действительно стояло мало судов на якорях. В прошлый раз куда больше было. Всех не видно, крепость загораживает. Я видел только 7 судов. И всего один военный был. Без пушечных портов, видимо, пушки тут незнакомы были. Пришлось амулетом дальнего видения воспользоваться. Быстро, чтобы обратно в шкатулку убрать. У его амулета маскировки не имелось. И убедился, пушек нет, но на носу и на корме несколько странные конструкции имелись. Я не сразу понял, что это такие катапульты. Блин, каменный век. Если вспомнить уровень поделок местных магов-создателей, то и в магии изрядная деградация была. Однако это не мое дело. Уже, как я убедился, в магии я тут не поднимусь. Может, даже самому отбиваться придется от попыток набиться ко мне в ученики. Я не шучу. Говорю вполне серьезно. Оно мне надо. У меня планы на десятилетия вперед расписаны, какие еще ученики. Времени на них нет и не будет. Думаю, стоит тут отвлечься и прояснить некоторую проблему. Мир этот, называемый Ганза, мне не очень-то нравится. Какой-то он сонный, что ли. Особо я по планете не путешествовал, это тоже в планах. Но жизнь на территориях империи слишком тихая и, скажем так, патриархальная. Теплый климат сказывается, зим тут не бывает. Лень, вот что царит тут над людьми. Думаю, жители империи со мной не согласятся и только вознесут хвалу местным властям, которые дают им спокойную жизнь. Я не скажу, что мне было скучно. Отнюдь. Поиск, создание амулетов – все это так загрузило меня, что эти 3 месяца пролетели как один день. Сейчас я собрался, подготовился. Можно побродить. Однако я поставил себе другую задачу – отгрохать дачку на каком-нибудь тропическом острове. У каждого человека должен быть свой дом, туда, куда он может вернуться, и бывает, туда, где его ждут. Последнее мне без надобности. Я как был бирюком, так ими и остался. Вон, с 6 женами не смог ужиться, хотя с одной прожил аж 3 года. По планете я поброжу. Это, конечно, в моих планах. Изучу все. Все, что надо, приобрету и сделаю. Однако есть один момент, моя самая главная тайна, о которой я даже думать стараюсь пореже, чтобы не спугнуть удачу. А удача тут пригодится. Сейчас опишу, в чем дело, и вы поймете, что все, что я сейчас делаю, это не более чем подготовительная работа для моего самого главного и важного плана, моей идеи фикс. Начну сначала. С того момента, как меня завели в зал с машиной времени, я рассматривал ее обычным, но главное еще и магическим зрением. А сейчас я скажу то, что сохранил в глубинах своей памяти. Дело в том, что капсула машины времени переливалась в плетениях. Их там были 1000. Приемы плетения были не магические, что-то другое, видимо, технические. Но скопировать их в магии и применить? Вот насчет этого я и думал, скрестив пальцы на удачу. То, что все может затереться в памяти, я не опасался. Амулет иллюзий снимет слепок памяти, и я восстановлю все, что видел, и попробую, изучив, скопировать те плетения, что окутывали, как аура человека, капсулу машины времени. Я не знаю, сколько лет у меня на это уйдет, сколько сил и нервов я на это потрачу, но решимость моя была непоколебима. Сделаю. Вот я и открыл свою главную тайну. И да, могу хоть сейчас сделать слепок того момента, как амулет иллюзий изготовлю, и приняться за изучение плетений. Но не буду. Если начну, то не остановлюсь, наплевав на подготовительную работу. Руки и сейчас зудели, подчесываться начали. Потерплю. Найду остров, обустроюсь, и, сделав лабораторию, начну копирование и исследование тех плетений. Только после того, когда я пойму, что и как работает, можно будет заняться созданием самой машины времени, уже магической. Сколько на все это уйдет времени, не знаю. 10, 20 или 30 лет. Вполне возможно, но я был полон решимости сделать это. Так что вернуться на Хлою не такая уж и несбыточная мечта. При этом, если постарею, а я такого не исключал, получу новое тело. Неплохо, не правда ли? Мои размышления прервал стук в дверь. Пришел слуга, чтобы сопроводить меня на второй этаж в один из кабинетов. Сейчас 12-й час, подошло обеденное время, так что слуга пришел вовремя, как я и велел. Посмотрим, как тут кормят. Перед тем, как покинуть номер, я проверил свой рюкзак в шкафу. А шкаф, между прочим, не запирался. Поэтому, достав из рюкзака шкатулку с амулетами, я извлек из нее охранный амулет, на котором был маскирующий амулет, и поставил на охрану. Зону охраны сделал 1.5 метра. Тот ведь работал во все стороны, как шар. То есть пришлось уменьшить, чтобы постояльцы подо мной не пострадали. Если они там есть, магическое зрение не фиксировало. А чердак пуст, хотя и там номера были, но, видимо, их использовали, когда наплыв клиентов бывает. Резервные. А так, кто пересечет эту зону работы амулета, получит нешуточный испуг. Я больше скажу. Для усиления эффекта из шкафа донесется жуткое рычание и сработает одна из отпугивающих иллюзий. Так что украсть у меня что-то из рюкзака не представлялось возможным. Это я вам как специалист по запугиванию говорю. Слуга сопроводил меня вниз и устроил в одном из лучших кабинетов. Вид был на ту же набережную и на крепость, где над некоторыми башнями развивались флаги. Получив меню, довольно качественно отпечатанное типографским способом на плотной бумаге, я отложил его. Все равно ничего не понятно, хотя бы картинки были. Поэтому я стал выспрашивать, что есть. Ну и заказал, что понравилось. И да, взял национальное блюдо империи. Ичкеки называлось. Надо же попробовать, хотя бы из любопытства. Чуть позже начали заносить блюда, и я приступил к трапезе, причем мне выделили специально слугу, который стоял за правым плечом и подавал нужные приборы или салфетки. Меня этому Лучан учил, но на Хлое такие обеды проходили как-то проще. Поел я нормально, не нарушив ничего из положенного этикета, что слугами было воспринято спокойно. Видимо, те и не сомневались, что я настоящий дворянин, пусть и иностранный. Понюхав, я отпил из жестяной кружки травяного настоя. Местного чая брать не стал. Как-то он у меня не пошел, не понравился, и все тут. А настой нормально, вполне неплохой напиток. Когда я покинул особняк адмирала и совершал покупки на рынке, то купил как раз чай, но вот и давился этой гадостью. А я был известным чаевником, любил посидеть с кружкой на берегу или у костра. Это уже потом приобрел нормального настоя, перед тем, как инициацию поехал делать. Ничего, так постепенно и познаю этот мир. Кстати, а эти ичкеки оказались местными мантами. Вкусно, но слегка жирновато, на мой взгляд. И сметаны не хватает. А лучше майонеза. Прежде чем приглашать капитанов, а один из слуг доложил, что уже есть первое желающее посетить меня, я велел принести закусок. Кувшин вина и пива, кто что любит. Не за пустым же столом встречать, это как-то не по мне, сухой канцелярщиной отдает. А мне с людьми пообщаться нужно, понять, кто они, определить, подходят или нет. Я в номере подумать успел, можно и не одно судно зафрахтовать, только прежде чем принять окончательное решение, стоит с местными капитанами поговорить. Когда стол был протерт и снова накрыт, в кабинет зашли двое. Я в торце стола сидел, лицом к двери. Окно за спиной было, и вошедшие слегка прищурились от бившего им в глаза солнца. Встав у двери, они слегка поклонились, все как положено, и представились. Это оказались капитан и штурман, совладельцы грузового судна. «Борис», — представился я обоим морским волком, — «присаживайтесь». Когда они устроились за столом, слева и справа от меня, я предложил угощаться. Приготовлено для них и бесплатно. Гости разлили вино и похватали мясных нарезок. Хотя нет, капитан пиво себе налил. Видимо, большим любителем был. При этом они особо и не пили, на закуски налегали. Явно голову хотели держать трезвой. Прежде чем поговорить о самом фрахте, я хотел бы уточнить по поводу того, знаете ли вы воды у островов. Надеюсь, мой акцент не сильно вам мешает. «Все понятно, господин Борис», — кивнул капитан. «О каких островах идет речь? А что, они как-то по-другому обозначаются?» «Я думал, острова есть острова, раскинувшиеся на огромное расстояние. Их вроде там несколько сот тысяч». «Примерно так», — кивнув, взял слово штурман. «Только острова разделяются на западные, южные и северные». «Вот как?» «Как-то эту информацию мне не дали», — задумчиво пробормотал я. «Можете мне описать покороче, что собой представляют эти разные области островов?» Пригубив вина из кружки, штурман начал посвящать меня в некоторые моменты. «Западная область. Самая ближайшая к империи. Большая часть островов заселены, дворяне империи занимают понравившийся остров и объявляют его своим. Строят там имения. На крупных островах есть города и порты, базируется несколько эскадр нашего флота. Все довольно цивилизованно. Пиратов мало, хотя и бывает. Они организовывают себе базы на пустых островах. Но наши военные моряки их гоняют. Поэтому западная область островов, хотя официально и не входит в состав империи, это пока, но там довольно безопасно. Северная же и южная области и есть в основном прибежище пиратов. У них там тоже свои города есть и даже порядок в них. На севере, крайних островах, холодно, снег бывает. В южной области островов всегда жарко, но очень красиво. Я не видел, рассказывали. То есть воды южной области вам неизвестны? Да, неизвестны. Ясно. Какого тоннажа ваше судно? Сколько груза вы сможете взять? Это зависит от самого груза, осторожно начал штурман. Капитан все так же молчал. «Металл в слитках, в чушках, бобины, катушки и, скорее всего, в бочонках. И меня интересуют именно южные острова». 150 тонн», — уверенно ответил штурман, на что я кивнул. Среднего размера судно было. «Вы мне подходите. Возможно, фрахт будет на несколько судов. Мне нужен капитан судна, который знает те воды очень хорошо, а также нужен торговец, который за плату согласится поработать на меня. Разово. У вас есть на примете такие люди?» «По поводу приказчика идея есть», — неожиданно сказал капитан. «Это мой знакомый торговец. Он разорился. Оба его судна не вернулись в порт. Океан умеет хранить свои тайны. Думаю, подработать он будет не прочь, чтобы набрать стартовый капитал». «Хорошо. Я хотел бы поговорить с ним». «Пока о фрахте и речи не шло, я еще не решил, брать одно судно или несколько. Последнее, ой, как предпочтительно. А вообще, я вот что подумал. Найти капитана, знающего воды южной области островов, чтобы тот знал и неплохой там порт с городом. Здесь нанять приказчика, дать ему список того, что мне нужно, выделить деньги, и он на нескольких судах караваном доставляет заказ на место. На острове в порту арендует склад на год и разгружает в него мое имущество, наняв там на месте для склада охрану. Тоже на год. На этом все. Я буду наведываться на остров, постепенно разгружать склад и на баркасе перевозить металл на свой остров. С водометом это не займет много времени. Хотя, конечно, все зависит, на каком расстоянии я подберу себе будущие земли. Но это всяко лучше, чем шариться по дну. После разгрузки приказчик или возвращает суда, или ищет там попутный груз. В общем, фрахт в одну сторону планировался. Дальше те предоставляются самим себе. Это тоже влияло на цену, она будет чуть выше. Для меня главное сделать запасы, причем так, чтобы это проходило без моего участия, а уже на месте видно будет. Возможно, я отплыву с этими же судами, а может, чуть позже. Не принципиально. Главное – убрать проблему с нужными покупками. После общения с совладельцами, штурманом и капитаном судна, я покинул трактир. Те обещали чуть позже предоставить нужных людей. На выходе из порта я отловил свободную пролетку и сообщил вознице, кто мне нужен, чем его изрядно озадачил. Он медленно покатил по улочке, в которую мы въехали с набережной, активно думая, как выполнить мою просьбу. Мне нужен был учитель местного языка и письменности. Вот я и велел к нему вести. Сидя в пролетке сзади возницы, я с интересом наблюдал за его активными размышлениями. Его аура так и полыхала. Как бы он ни спалил ее такими тяжелыми размышлениями. Однако чуть позже он, видимо, решил, куда ехать, и сразу повеселел, прибавив скорости. На одном из перекрестков, где никак не могли разъехаться две кареты, я привстал и рассмотрел, что у входа в небольшую гостиницу стоит группа дворян. У троих были шпаги и о чем-то общаются. С ними была и та девчонка из кареты, что встретилась мне на въезде в столицу. Она сначала безразлично глянула в мою сторону, видимо, ее привлек шум от карет, потом резко повернулась и стала пристально меня изучать. Тут мы поехали дальше, но в отражении стекла какого-то магазина, мимо которого мы проезжали, я рассмотрел, что девчонка что-то говорила парням. Мы проехали пару перекрестков, и, приметив салон парикмахера, я велел вознице остановиться и ожидать меня, пока я приведу себя в порядок. То, что девчонка опознала меня, ничего удивительного. Перед тем, как отправиться в город, я не обкорнал волосы коротко, как привык, а дал отрасти, лишь подравнивая. Так что шевелюра у меня была та же, что и после освобождения от горцев. Ну, может, чуть короче. Надо устранить этот недостаток. И ведь хотел цирюльника вызвать в номер в трактире, но тупо забыл. Все мы люди, все мы человеки. В парикмахерской был каталог, так что я, ожидая, пока освободится мастер, выбрал стрижку, к которой я привык. Теннис. Она была здесь известна. Расплатившись, я вернулся в пролетку, и мы покатили дальше. Как оказалось, возница привез меня к частной школе. Ее учителя давали уроки на дому, и с каждым надо было отдельно договариваться. Их адресов он не знал, вот и решил отвезти к школе. Снова попросив ее подождать, я прошел в двухэтажное здание, над входной дверью которой висела вырезанная из дерева эмблема школы. При входе сидел старичок в ливрее, что-то вроде консьержа, и я попросил его позвать директора школы. Тот уточнил, по какому вопросу. И я без задней мысли сказал ему правду, мол, частные уроки. Пришла, к моему удивлению, женщина лет 40 в строгой одежде. «Здравствуйте, молодой человек», — поздоровалась она, подходя. «Мне сообщили цель вашего визита. Нам стоит поговорить в моем кабинете. Прошу за мной». Я последовал за дамой. Предложив устроиться на диване, она стала расспрашивать, в чем именно мне требуется подтянуть знания. А когда я начал пояснять, директор поморщилась, сразу поняв, что мне необходимо. А когда я объяснил, что мне нужен один специалист по всем направлениям, который будет сопровождать меня в поездках, естественно, за мой кошт, она задумалась. Учителя из школы для этого не подходили. И, подумав, женщина предложила своего сына. Мол, тот учится на 4-м курсе университета, платная группа, деньги постоянно нужны. И, скорее всего, он такой подработки будет не против. Тем более начинаются летние каникулы, и на 2 месяца парень свободен. «Хорошо», — кивнул я. «Интересует стоимость такого обучения». «Марик, конечно, не профессиональный учитель, поэтому можно сделать скидку, однако он очень образован и имеет некоторый опыт преподавания. Учил соседскую девочку и 2 младших братьев. Нареканий к его работе у меня не было». «Цена. 15 монет за урок». «Медных?» — уточнил я и, получив кивок директора, на минуту задумался, после чего сказал: «Я готов платить по 2 серебряных монеты в день, но все, что он увидит, должен потом забыть. Надеюсь, вы сможете донести до него, что такое тайна клиентов». «Смогу», — уверенно ответила директор, и я ей поверил. Сообщив адрес трактира, где остановился, я распрощался и покинул школу. Вернувшись в пролетку, велел вести меня по тем притонам, где обычно ищут найма наемники. 2 часа потратил и понял. Прошлый возница оказался прав. Пусто. А те, что были, мне не понравились. Ауры нехорошие. Можно и нож в спину получить. Со мной такое вряд ли прокатит. Защита не даст. Она даже удар кулака не пропустит, но все равно лишнее. В 3-м баре, также принадлежавшем бывшему наемнику, вроде что-то проклюнулось. Хозяин поинтересовался, нужны мне бойцы или те, кто имеет представительный вид. Подумав, я подтвердил, нужны пугало. И он предложил, бывает, к нему заходят помощники кузнецов подзаработать, силушкой помериться. И можно нанять их в качестве личных телохранителей. Конечно, как бойцы они ничто, но очень респектабельно смотрятся. тем более все как один силачи. Я дал добро, пусть троих присылает, и дал адрес трактира с парой серебряных монет, вроде как за помощь. Возвращаясь обратно в покачивающийся в такт ходу пролетки, я пытался просчитать свои шаги на несколько дней вперед. Но тут коляска остановилась, пропуская карету с другой улицы, и я услышал, как кого-то окликают: «Арнес! Арнес!» Сначала я не отреагировал, орут и орут, бывает такое, но потом вспомнил, что так звали бывшего хозяина этого тела. Арнес переводится как «непобедимый». Повернув голову, я увидел, что от здания, вход в которое охраняли часовые, видимо, какое-то военное ведомство, торопливо шел офицер. Не сразу, но узнал я парня, которого видел в особняке адмирала. «Остановиться?» — осведомился возница, тоже услышав оклик. «Нет, это не ко мне. Езжай дальше». «Мы укатили, не до офицера мне было». Однако произошедшее меня изрядно озадачило. «Какой еще Арнес? Он же официально погиб. Я сам выступал свидетелем. Умер так умер, нечего мертвых тревожить». Я сюда вообще прибыл не для встреч с бывшими родственниками моего нового тела. Вернувшись в трактир, я узнал, что меня уже ждут, и сразу прошел в кабинет. Чуть позже туда зашли уже знакомые мне капитан со штурманом и толстячок, живчик такой, который был тем самым разорившимся торговцем. Общаясь, я смотрел их ауры, и чем больше смотрел, тем больше понимал, люди мне подходят. Это не тот жучило староста, а честный народ. Я нанял всех. Мы обговорили стоимость фрахта и услуг торговца. При мне было 10 монет золотом, я их и выдал капитану. Он сразу ушел. Нужно судно готовить, припасы закупить, команде зарплату выделить. А то последнюю они не получили, фрахт неудачный вышел. Штурман и торговец остались. Торговца звали Акием. Он приготовил пищи и принадлежности и стал записывать все, что я перечислял из нужного мне. Названия некоторых металлов я не знал, и мне подсказывали, увеличивая мой словарный запас. Список был доработан и расширен. Когда Акий увидел количество затребованного, то с сомнением сообщил, что вряд ли сможет найти все в столице. Что-то нужно заказывать из других мест. Да и вывести все одним судном не удастся. Нужно 3 их. А лучше 4. На это все я дал добро. Для меня главное, чтобы груз был доставлен и помещен на склад под охрану на одном из островов Южной области. Кстати, этот торговец имел связи и сам бывал на островах. Он сообщил, что для моих планов идеально подойдет остров Гун по имени первооткрывателя, пирата, к слову. Его туда выбросило после кораблекрушения, и он в одиночку прожил 11 лет, пока его не сняло с острова другое пиратское судно. Сейчас там несколько городков с разных сторон побережья и крупный порт в бухте. Пусть пиратские, но дела вести можно. У себя дома те не безобразничали. До этого острова идти почти 2 месяца. Путь может и до 3 растянуться, если ветра сменятся, что вполне обычное дело, так что путь не шуточный. Мы все это обговорили, лишь одно меня волновало. Груз на складе. Я прибуду и как смогу его получить. Эту проблему Акий тоже решил. Мне просто выдадут доверенность на владение грузом на складе, и я смогу его получить сразу или постепенно, по надобности. Меня все устроило. А когда торговец после часа подсчетов сообщил примерную требуемую ему сумму, я понял, что прихватил с собой не так и много золота. Велев им подождать, я сходил в номер и, забрав рюкзак, снова спустился в кабинет. Дальше выкладывал стопками золотые монеты, а штурман и торговец считали. Штурман был свидетелем сделки и помощником. Когда отсчитали нужное количество золота, то были подписаны бумаги, и у меня теперь появились наемные работники. Пусть временно, но они были. Теперь все зависит от них. Больше встречаться мы не будем. Я это обговорил. К острову Гун они поплывут без меня. Я последую за ними через 2 месяца, когда отпущу учителя по языку и письму. Они все будут делать сами. Зафрахтуют суда, загрузят их купленными металлами и отплывут в сторону Южной области островов. Доставят, и все, их дело сделано. Доверенность, написанная торговцем при мне. По ней я получу доступ к складу, так как эта бумажка подтверждает, что я владелец товара, завезенного туда. Ну и кодовое слово еще есть. За охрану склада будет отвечать начальник порта. К нему и потребуется обратиться. Причина моего такого решения была не только в том, что я буду учить языки. Это так, фоном. При активном общении я и сам быстро освоил бы этот язык. Но главное в том офицере, видимо, брате Арнеса. Не понравился мне тот окрик, чую от него неприятности. Поэтому я хотел максимально дистанцироваться от подготовки и снаряжения нескольких судов с грузом. Торговец знал, что такое анонимность, и обещал, что будет держать в секрете, кто его работодатель, как, впрочем, и штурман с капитаном. Они же и с трактирщиком поговорят. Пусть этот конвой уйдет без проблем. Акий заверил, что в течение недели все будет подготовлено, и они покинут порт. Посмотрим. Единственное, что я сделал, установил метки в ауры штурмана и торговца. На всякий случай. Все же серьезное дело поручаю. А думал, амулет не понадобится. Пригодился же. На выходе из кабинета меня отловил слуга, сообщив, что меня ожидает несколько человек. Повесив на плечо существенно опустевший рюкзак, в котором осталось едва сотня монет золотом да 200 серебром, я вышел в зал. Оказалось, подошли и учитель, и телохранители. Поговорив с ними, там же, в зале за столом, я нанял всех, меня не устраивали. Вот трактир нет, поэтому я выписался. Скажем так, не хочу, чтобы узнали, что я судно для фрахта искал. Пусть это подольше остается тайной, чтобы сюда уйти успели. Парню-учителю, пришедшему с вещами с большой сумкой, я сходу велел учить меня, ставить произношение, давать объем новых слов и начать уроки правописания. Тот и сам знал, что делать. А троице здоровенных парней, действительно выглядевших внушительно, я распорядился меня охранять, пока всем выплатил аванс за 10 дней. Я забрал вещи, и мы покинули трактир, переехав на другую сторону столицы через реку, где был дворец императора и особняк адмирала. Я снял номер в отеле себе, учителю отдельный, парням-охранникам на троих. Один постоянно сторожил у дверей, остальные отдыхали, при выходе сопровождали двое, третий охранял номер. Однако я все равно планировал оставлять амулет охраны.